«Если дальше поверхность будет такой же скверной, как в прошлом году, вряд ли они далеко уйдут». Упорно отказываясь от овса, прессованного сена и жмыха, мулы с удовольствием пожирали все, что попадало им на глаза. «Если бы нам удалось создать некий вариант диетического питания для мулов, они, по-моему, без остановки домчали бы нас до ледника Бирдмора. Но из этой диеты мы могли им предложить только синеграсс, листья чая, табачный пепел и веревки. Все эти яства мулы уничтожали с большим аппетитом. Но где их взять в нужных количествах? Втайне мулы охотно поедали собачьи галеты. Но как только поняли, что те включены в обязательный рацион, снова объявили голодовку. Зато на стоянках Рани и Паяри, стоя около Гуря, торжественно жевали с двух концов одну и ту же веревку. Впереди мулов всегда шагал Абдулла, верно следуя лыжной колее, прокладываемой Райтом. И если впереди вырывался другой лыжник, а Райт сворачивал в сторону, сворачивал и Абдулла. Райт прибегал к этому маневру, когда хотел взглянуть на показания одометра, прикрепленного к саням. Что же касается Бегума, то достаточно привести запись из дневника Райта. Повалил Бегума на снег, чтобы заставить его сойти с мягкого участка. В общем, мулы не смогли адаптироваться к здешним условиям, а, следовательно, пока надо признать их непригодными для работы в Антарктике. Ведь и из наших пони дольше продержались, безусловно, те, кто успел адаптироваться, как, например, Нобби и Джимми Пик. До участия в полюсной партии они оба ходили в упряжке по барьеру. 21 ноября. Раннее утро. Наконец распогодилось. В первую половину перехода пурга ушла на восток. Поверхность прескверная. Мулы шли с трудом. В прошлом году в это время многих пони было не удержать на старте. Мулы же готовы хоть вечно стоять на одном месте. Боюсь, не все они возвратятся на мыс Хат. Пройдя 4 километра после ленча, то есть всего от склада 1 тонны, чуть более 60 километров, мы повернули на восток и нашли снаряжение, оставленное второй возвращающейся партией из-за болезни Эванса. Мне казалось, что среди вещей должен быть его теодолит. Но сколько ни рыли, мы его не нашли. Лыжи, занесенные снизу на 15 сантиметров, стояли на месте, воткнутые в снег. Снаряжение состояло преимущественно из ящика с оставленной одеждой и лыж. Мы забрали фотопленку, отснятую Бёрди на плато, и 3 геологических образца глубинных пород, как я полагаю. Больше ничего важного там не было. Мы теперь живем на рационе Н. Это приблизительно 1,2 килограмма пищи. При теперешней небольшой нагрузке и сравнительно высокой температуре выступили, например, при -30,5 градусов, а сейчас -27 градусов Цельсия. Никто столько не съедает. Но если бы нам пришлось самим тащить сани, а рацион именно на это рассчитан, то он был бы очень кстати, и все были бы сыты. 22 ноября. Раннее утро. Лучших условий для похода, чем были сегодня ночью, не бывает. Вчера в 4 часа пополудни в термометре на солнце спирт поднялся до -1 градуса Цельсия. В палатке чуть ли не жарко. Гури видны отчетливо. В такую погоду ориентироваться легче легкого. К сожалению, они уже начинают подтаивать и разрушаться. Укрытия для пони сравнялись со снежными наносами, превратившись в большие прочные сугробы с крутым склоном на наветренной стороне и пологим на подветренной. Собаки оголодали. Они норовят добраться до мулов. Те спасаются бегством. Мы выигрыши. Сани идут быстрее. Собаки бежали очень быстро. На каком-то участке даже слишком быстро. Так что одни налетели на других. Получилась куча мала. Белый глаз оказался под санями, остальные свелись в плотный клубок, готовые вот-вот вцепиться друг другу в глотку. Как пес, шедший в передней паре, оказался под санями, загадка. Среди вещей полюсной партии есть письмо Амундсена королю Норвегии. Норвежцы рассчитывали на то, что скот заберет его. Оно завернуто в кусок тонкого брезента с темной полоской. Ткань грубее, толще, я бы сказал, тяжелее, чем наш брезент фирмы «Мандельберг». 23 ноября. Раннее утро. Сегодня утром должны были дойти до склада Дмитрия. Но когда выступили со стоянки, лежал туман. Партия с мулами, пройдя нужное расстояние, стала лагерем. Вскоре к нам подошел на лыжах Райт и сказал: «Если мы пропустили склад, то он должен быть там». Ткнул в пространство пальцем. И мы действительно увидели склад на расстоянии не более чем 180 метров. Завтра мы, партия с собаками, побежим вперед, чтобы не терять времени. И если лед на море еще держится, Аткинсон перейдет по нему на мыс Эванс. 24 ноября. Раннее утро. Рыхлый снег, в котором вязнут ноги и ломкий наст, вконец извели нас. Сделали 27-28 километров. Трещин не заметили. Все время отмечали свой путь гурями. Даже поставили 2 флага. Так что партия с мулами не заблудится. За мулами собаки шли хорошо. Но когда мы с ними вырвались вперед, они, похоже, пали духом. Наверное, устали от барьера. Показавшийся вдали Гурий их теперь не волнует. Они знают, это лишь знак, вовсе не означающий привал. Вид у них здоровый, сытый, они в хорошей форме. По-моему, при большом количестве собак, если все идет нормально, хорошо бы менять упряжки местами, помещая вперед то одну, то другую. Дух соперничества заставит их идти резвее. Впрочем, наших собак, наверное, уже ничем не проймешь. Но они и без того сделали больше, чем все их сородичи, вошедшие в историю. На горизонте появились и постепенно увеличиваются горы. Никогда прежде я не видел таких ярких контрастов между черными скалами и белым снегом. Остров Уайт накрыт длинными грядами темных кучевых облаков, над которыми в синем небе высятся белые пики хребта Royal Society. Темно-серый барьер выглядит очень красивым. А сейчас впереди холм Observation и скала Касл. Вряд ли еще когда-нибудь увижу я это зрелище, но в моей памяти оно навсегда останется воспоминанием о возвращении домой после длительных и тяжелых странствий. Немного жаль даже, что я расстаюсь с этим пейзажем навсегда. Хотя, казалось бы, чего жалеть, я налюбовался им вдоволь. 25 ноября. Раннее утро. Прошли с груженными санями 38 километров и были вознаграждены самыми радостными новостями. Партия Кэмпбелла в полном составе пришла на мыс Эванс. Все здоровы. Они выступили из убежища Эванс 30 сентября. Здесь появились 6 ноября. Какое счастье! Теперь все изменилось к лучшему. Это первое хорошее известие с февраля минувшего года. Кажется, с тех пор прошла вечность. Мы надеемся как можно скорее перейти морской лед и выслушать историю их похождений. 26 ноября. Раннее утро. Вчера вечером около 6:45 покинули мыс Хат. К 9 пришли на мыс Эванс и до 2 часов утра сидели и разговаривали. Все члены Северной партии выглядят хорошо, не измождены, веселы, с юмором рассказывают о пережитых волнениях и невзгодах. Я не могу изложить историю их злоключений во всех деталях. Когда наш корабль боролся с Паком, пытаясь пробиться к ним, в заливе Терранова, при обзоре с высоты 60 метров до самого горизонта, простиралась открытая вода. Они решили, что судно потерпело кораблекрушение или забрало всех остальных с берега, а после этого было отнесено на север теми страшными штормами, которые один за другим пронеслись над ними, и не могло уже вернуться назад. О том, чтобы до наступления зимы предпринять по берегу лыжный переход, они серьезно и не думали. Тогда они начали готовиться к зиме. Прежде всего, вырубили себе жилье в большом снежном надуве, находившемся в километре от места их высадки. В нем они обосновались и обогревались так хорошо, что в августе разрушили одну из трех дверей, построенных из галетных ящиков и мешков. Печкой им служило днище от жестянки для керосина, топливом тюленьи кости, облитые и пропитанные ворванью. По словам Кэмпбелла, печь давала не меньше жара, чем примус. Конечно, все они были очень грязные. Наибольшей опасностью для них были дизентерия и птамаиновое отравление. Весьма занимательны их рассказы о зимовке, о том, как забивали кляд в дымоход, или о спорте в Антарктике, о лекциях, о том, как грязны они были, об имевшихся книгах числом 4, включая Дэвида Копперфилда, о том, как ураган унес бамбуковые стойки одной из палаток, и ее обитателям пришлось ночью ползком пробираться по льду в пещеру и спать вдвоем в одном спальном мешке. Хорошо еще, что имелась запасная палатка, как испортилась запасенная тюленина. Они сели на половинный паёк, голодали, думали уже, что зимой пропадут. Но тут удалось убить двух тюленей, а рыбе извлечена из желудка тюленя, лучшей нашей еде, а ворване, которую употребляли в пищу. Они зарылись так глубоко в снег, что мороз был им нипочем. Все время дули сильные запада-юго-западные ветры. С плато срывались холодные вихри. Но в пещере их завывания почти не были слышны. Иногда выдавалось всего по галете в день на каждого, а сахар только по воскресеньям и так далее. Итак, на этом направлении все обошлось благополучно, и мы поступили правильно, совершив поход на юг. По крайней мере, мы получили все записи. Все же, по-моему, лучше хоть какие-то, чем никаких. Вечер. Фотографии полюсной партии на полюсе и норвежского гурия, палатка норвежцев, столб и два флага, заснятые нашими, очень хорошие. Одна пленка не использована, на другой — два этих снимка, сделанных аппаратом Бёрди. Выглядят все здоровыми, веселыми, одежда не обледенела. Примечание переводчика. Судя по опубликованным снимкам в дневнике Роберта Скотта, такого впечатления не остается. Погода, похоже, стояла безветренная. Поверхность выглядит довольно рыхлой. Аткинсон и Кэмпбелл с одной собачьей упряжкой отправились на мыс Хат, Затем мы все соберемся здесь. До мыса Хат пока еще можно пройти по прочному льду.